Глава 9. Путь в бочках. Лиулия прокралась мимо спящей Эльсинии и вышла в сад. Принцессе не спалось. Она изорвала на мелкие лоскуты 4 кружевных платка, но выход из создавшегося положения никак не находился. Лиулия – невеста медведя. Какой ужас! Невеста омерзительного, высокомерного ничтожества, вообразившего себя некоронованным королем Элэсдейра. Честь, благородство, великодушие – это не про него. Эйдерт ведь специально публично скомпрометировал принцессу, чтобы в глазах окружающих иметь право посвататься к ней. Щеки заполыхали при воспоминании о дерзком поцелуе мерзавца. Она шла мимо благоухающей сирени по тропинкам, посыпанным белой галькой, и все думала и думала. Смириться с судьбой и позволить герцогу, но нет, нет. Во-первых, медведь и так чрезмерно уверен в себе. Нельзя подобным людям уступать, иначе сам не заметишь, как окажешься у них под ногами. А во-вторых, Лиолия знала, что именно происходит между мужем и женой в первую брачную ночь. Она читала об этом в книге, посвященной размножению коней, и в целом понимала, что у людей все обстоит точно так же. И эта мысль вгоняла в краску и заставляла содрогаться от отвращения. Девушка прошла мимо фонтана, изображающего играющих детей, мальчика и девочку. У девочки не хватало пальцев на левой руке, а мальчику повезло еще меньше. Он был одноруким. Странно, что древнюю статую не заменили чем-то новым и полностью снабженным руками и пальцами. Принцесса остановилась и присела на мраморную чашу фонтана. Опустила руку в темную воду. Первой реакцией на слова Диармеда, решившей ее судьбу, было одно – бежать. Снова вспомнилась идея о портах в золотом щите. Добраться до корабля, переодевшись парнем, наняться кем угодно, лишь бы уплыть из Элэсдейра. Вот только она принцесса, и она должна думать прежде всего о королевстве и тех последствиях, к которым приведет ее побег. Девушка брызнула каплями на мраморные ноги статуи. Никто точно не знал, кого они изображали. Может, и никого конкретного. Просто мальчик, просто девочка. Решение пришло внезапно. Она убежит с Калфусом. Оно не было идеальным, но а какой у нее выбор? Выйти замуж за герцога, исполнив постановление Совета Щитов? Ну уж нет. Сбежать с предателем Лораном? О, она никогда не простит ему того, что подслушала. Ее недорыцарь встал на сторону мерзавца, целиком поддержал его. И это он, который обещал отомстить медведю за ее честь. Лжец. Оставался лишь принц Калфус. Да, решено. Они сбегут и поженятся. А потом уже будет поздно что-то менять. Смущало лишь то, что Лиолия не испытывала к принцу женской симпатии. Девушка была честна с собой. К бывшему жениху ее не тянуло. А ведь с ним предстоит целоваться, и принцесса покраснела. Одна лишь надежда, что в долгих прогулках и беседах придет и телесная страсть, и те чувства, которые описаны в романах. Глупое сердце молчало. Впрочем, когда это принцессы спрашивали собственное сердце? Ничего, потерпит. Да и Калфус – человек, несомненно, благородный. Пусть даже Лиолия его не полюбит, но зато сможет уважать. А уважение в семье – это основа основ. Решено, они сбегут и поженятся. Отец будет ворчать, скрывая радость, а остальные, ну что ж, им придется смириться. Принцесса решительно встала, расправила складки платья и зашагала по направлению к гостевому корпусу, где, как она знала, поселили принца. План надлежало привести в исполнение немедленно, пока ее враги еще не знают, что Лиолия уже в курсе решения совета. Когда она, дробясь и множась в огромных зеркалах, поднималась по зеркальной лестнице, украшенной золотыми единорогами, ей вдруг показалось, что позади кто-то идет, бесшумно и недобро. Лиолия остановилась и обернулась. Лунный свет заливал мрамор ступеней, отражаясь в гладких поверхностях. Никого. Почудилось? Возможно. Но девушка чувствовала, как страх поднимает дыбом каждый волосок на коже, пробегает мурашками по рукам и холодком по позвоночнику. Принцесса продолжила двигаться наверх, спиной вперед. Дворец спал, погруженный в тишину. «Ну вот же, никого нет, трусиха!» — мысленно обругала себя Лиолия, уверившись в глупости собственных страхов. И тут вдруг заметила тень. Кто-то следовал за ней, медленно, бесшумно. Внутри все оцепенело. Девушка с силой прикусила собственную губу. Боль привела ее в чувство. «Кто здесь?» – громко и властно спросила принцесса, совладав с собственным голосом. И облизнула кровь с губы. Никто не отозвался, тень замерла. «Немедленно выходи, я тебя вижу», – велела Лиолия, старательно заставляя голос не дрожать. Тень не ответила и не двинулась. Показалось? Может, это просто... Но чем именно простым могла быть тень, принцесса так и не додумала. Ее накрыла паника. Ноги противно задрожали. Лиолия развернулась и бросилась вверх по лестнице, не осознавая, что делает. И услышала за собой столь же поспешный бег. Кто-то схватил ее за юбку, дернул, останавливая. И в тот же миг накинул на шею удавку, заваливая девушку назад. Она почувствовала спиной чью-то железную грудь. Затылок защекотало жаркое дыхание. Принцесса успела просунуть руку под шнурок. И тот сжал ее пальцы с такой силой, что, казалось, перережет. «Нет, нет, пожалуйста!» – вопило и рыдало сознание. Но в глубине паники и отчаяния какая-то иная Лиолия, мыслящая трезво и холодно, приняла решение. Она повернула голову на бок, вывернулась, наполовину оборачиваясь к врагу. Это позволило ослабить захват. Ногой ударила нападавшего по лодыжке. К счастью, на мужчине оказались не сапоги, а ботинки, поэтому обувь не смягчила удар. Убийца дернулся, ослабляя хватку. Лиолия всем телом повалилась на врага, опрокидывая его на лестницу. Тот рухнул во весь рост, содрогнулся все так же бесшумно, а затем стих, и шнурок окончательно ослабел. Видимо, убийца потерял сознание. Надолго ли? Принцесса, упавшая на него, а потому почти не пострадавшая при падении на ступеньки, выскользнула из мужских рук. Вскочила и, не оборачиваясь, чтобы не терять времени, бросилась в ближайшую дверь. Оказавшись в коридоре, полном тишины и закрытых дверей, девушка попыталась кричать, но горло после удавки лишь сипело. Дергала за ручки, но все двери оказались плотно закрыты. И тут позади раздались шаги. «Да что ж такое-то? Куда все подевались?» Когда-то Лиолия знала все коридоры и лестницы запутанного дворца. Но за 10 лет она их забыла. Рассудок заметался в ужасе. Девушка свернула в какую-то черную лестницу, пробежала этаж вниз, снова заскочила в коридор. Но и тут не было людей, а шаги не отставали. Преследователь находился довольно-таки далеко, но он, очевидно, видел ее достаточно хорошо, потому что безошибочно следовал за беглянкой. Вдруг Лиолия услышала приглушенный смех и человеческие голоса за одной из дверей. Не помня себя от ужаса, рванула дверь. Та не поддалась. «Какого?» – возмутился мужской голос. Но Лиолия все дергала дверь на себя. А потом, каким-то шестым чувством осознав ошибку, саданула по ней плечом. Дверь распахнулась внутрь. И принцесса, едва не упав, влетела в богато убранную золотом и шелком комнату и, захлопнув резные створки за собой, прислонилась к ним, тяжело дыша. И тотчас ее оглушил пронзительный визг. Лиолия зажмурилась на миг, но тут же огляделась, вернув себе способность смотреть и видеть. Это была спальня. Слева просторный альков. Огромная ложа под лазурным парчевым балдахином с золотыми кистями. Зеркала на стенах. Справа от входа камин с грифонами, свечи. Много-много восковых свечей в подсвечниках. Бежевый пушистый ковер почти на весь пол. На нем два столика. Один заставлен серебряными чашами с разнообразными фруктами, на другом – пирожное и вино в бокалах и бутылях. Много вина. Настолько много, что все не поместилось. Пустые бутыли валялись на ковре. На ложе девушка со светлыми волосами. Она прижимает одеяло, стараясь закрыть голую пышную грудь, и дикими глазами смотрит на неожиданную посетительницу. Над девушкой в недвусмысленной позе застыл «Амирис!» – вскрикнула Леолия. Ей захотелось броситься к брату, прижаться к нему, рассказать все, что с ней произошло. Благо голос вернулся. Чужой, сиплый, страшный, но вернулся. А это главное. «Лия, какого юдарда ты здесь?» – прошипел принц. «Меня пытались убить!» Леолия всхлипнула. Ноги подкосились, и она сползла вниз по двери. Зубы выбивали дробь. Принцесса стиснула руки, пытаясь справиться с накрывающими эмоциями и не разрыдаться в истерике. Амирис презрительно искривил губы. «Это не причина врываться в мои покои. Видать, милосердные девы плохо тебя учили». «Но он бежал за мной, и я...» Брат ухмыльнулся, спрыгнул с кровати, подошел к сестре. Прямо так. В шелковой ночнушке, не потрудившись даже завязать ее на безволосой груди. «Бежал!» – протянулся с девкой. «И ты решила, что я за тебя заступлюсь?» Грубо схватил ее за руку. Леолия вскрикнула. Голубые глаза приблизились к ее лицу, и от их взгляда сердце болезненно сжалось. «А я не заступлюсь. Мелкая, противная, наглая девчонка!» – прошипел принц, и, неожиданно распахнув дверь, шагнул в коридор, волоча сестру за собой. «Эй, ты, убийца! Забирай ее! Я поймал! Не бойся, я тебя не выдам! Делай с ней, что пожелаешь!» Леолия дернулась, но брат был сильнее. «Ну?» – громко проорал принц. «Думаешь, мне есть дело до этой мерзавки? Да мне плевать на нее! Хоть насилуй, хоть кожу снимай с ведьмы!» И он пьяно расхохотался. «Пусти!» – крикнула Леолия, пытаясь вырваться. Но руки у наследника престола неожиданно оказались словно выкованными из железа. «Отпусти сейчас же!» Амирис гаденько ухмыльнулся. «Мне не нужна сестра Лия, и уж тем более не нужна ты. И зачем только папочка вытащил тебя из обители? Я считал, что ты сдохла тогда 10 лет назад. И лучше бы сдохла, крыса. Это хорошо, что ты выйдешь замуж за Эйда. Он мой друг, и как только ты станешь его женой...» Принц как-то так улыбнулся, что Леолии стало совсем нехорошо. «Когда я взойду на трон, велю сжечь тебя на костре», – продолжал скалить зубы брат. «Но предварительно с тебя снимут кожу, а до этого я отдам тебя на потеху толпе и буду наблюдать, что они с тобой сделают». «Он сошел с ума. Или пьян, или и то, и другое», – в ужасе поняла Леолия. Сердце прыгало в груди испуганным зайчонком. Убийца не показывался. Должно быть, скрылся до того, как Амирис вытащил сестру в коридор. Вопрос только, кто сейчас был страшнее? «За что ты так меня ненавидишь?» – тихо спросила девушка. «Ты правда веришь, что темные волосы – это зло?» «Ты уродина!» – злобно хмыкнул тот, размахнулся и ударил сестру по щеке. «Ты сейчас встанешь на колени и будешь просить у меня сохранить тебе жизнь. Ты поняла?» «Я не стану этого делать. Ты пьян». Принц схватил ее за волосы и стал наматывать их на руку. Леолия вскрикнула. «Прекрати!» «Ты будешь каждый день умолять меня сохранить тебе жизнь!» Прошипел он, приблизив к себе лицо жертвы. «На коленях! Ты будешь целовать мои руки!» Леолия поддалась его силе, позволила крепкой руке брата притянуть ее голову, а затем рванула вперед и ударила его лбом в нос. Амирис заорал, схватился за лицо, выпустив сестру из захвата. Закрепив победу ударом колена в пах мучителя, Лео бросилась бежать. Она вспомнила, где именно находится. Выскочила на лестницу, промчалась вниз, слыша завывание пострадавшего. Открыла низкую дубовую дверь и оказалась в винном погребе. Не самое лучшее место, но вариантов, куда скрыться, было немного. Леолия пробежала вдоль ряда громадных дубовых бочек. Нашла нужное полукруглое подвальное оконце. 5-е слева, она помнила. ловко вскарабкалась на деревянную лавку, потянула решетку на себя. Та скрипнула и открылась. Конечно, в детстве пролезть в такое маленькое отверстие было легче. Но Лиолия сейчас оставалась худенькой и гибкой. Девушка успела выбраться наружу и закрыть за собой оконные створки раньше, чем в подвал вломился разъяренный брат. Не слушая доносящихся угроз и воплей, Лиолия поплотнее запахнулась в плащ, накинула капюшон и поспешила отойти подальше. Возвращаться в собственные покои сейчас было опасно. Не найдя ее среди бочек, Америс непременно кинется на розовую лестницу, ведущую в покои принцессы, и окажется в них раньше, чем сестра. Беглянка двинулась к закатным воротам. Королевский дворец возвышался посреди запретного острова на холме таком высоком, что жители Шуга звали его горой. 200 лет назад проклятый Юдарт, медвежий герцог, поднял мятеж и штурмом взял неприступные стены королевского замка. Он уничтожил и замок, и внутреннюю стену, и всех защитников. Осталась лишь сильно разрушенная внешняя стена, да фундамент, на котором король Тейсгол 20 лет спустя после падения Шугга выстроил роскошный королевский дворец. Из уважения к святому предшественнику, королю Френгону, его родному дяде, Тейсгол не стал уничтожать остатки внешней стены с закатными и рассветными воротами. Напротив, монарх велел отремонтировать их, что означало возвести почти заново. Но это была лишь дань памяти. Отныне запретный остров защищали не стены, а магический купол. И не только его, но и всю столицу. Конечно, в мирное время купол был открыт. Но в любой момент можно было активировать защиту. И она станет прочнее стены и не позволит никому войти в город или выйти из него. У закатных ворот, расхаживая взад-вперед и постукивая алебардами, дежурили стражники в темных плащах. Лиолия властно повелела им открыть ворота. Они узнали ее. Караул, встретивший вечером охотничью кавалькаду, еще не сменился, а потому не осмелились возражать или о чем-то спрашивать. Завертелся ворот, опуская подъемную часть моста, соединяющего остров и город. Небо уже начало сереть. На листьях заблестела роса, и мышкара тучами велась над рекой. Шугга сияла. Ее вода теперь казалась светлее неба. Лиолия перешла по мосту в спящую столицу. Это был самый обычный город, с богатыми кварталами в центре и трущобами по окраинам, с ворами и убийцами. Как и везде, городская стража берегла сон богачей, но не заглядывала туда, где заканчивались каменные мостовые, и в навозных кучах рылись тощие собаки и облезлые кошки. И все же Лиолии Шуг казался куда уютнее и безопаснее, чем королевский дворец. Впрочем, дальше элитных кварталов она и не планировала заходить. Принцесса шла и любовалась чугунными изгородями, мезонинами и причудливыми башенками, барельефами и горельефами, изображающими подвиги предков или просто мир животных и растений. Заглядывала в витрины магазинов, рассматривая выставленные в них товары. Остановилась перед лавкой, в которой продавались игрушки. Румяные куклы с пышными золотистыми волосами в роскошных платьях из обрезков шелка, парчи или бархата печально взирали на одинокую девушку, кутающуюся в темно-зеленый плащ с капюшоном. А за ними выглядывали плюшевые собачки, котики и лошадки. Лиолии вспомнилось ее детское. Игрушечные замки, населенные принцами и принцессами, создавали свой собственный городочек. Дракон из красного бархата, расшитый золотыми пайетками. Большой, ростом почти с саму девочку. Голубой шелковый океан с кораблями, точными копиями тех, что бороздили металлическое море. Отважные пираты, смешные шуты в шапках, звенящих бубенчиками. Мир ее детства, ее единственные друзья. Им одним девочка могла всецело доверять. Но больше всего Лиолия любила Эйтоса. Забавную собачку, сшитую из плюша, почему-то сиреневого. Одно ухо синее, другое белое, глаза черные пуговицы. Ту самую, которую в роковой день падения с лестницы десятилетний Америс отнимал у сестры. Почему она так любила эту игрушку? Сколько себя помнила, никогда не расставалась, даже ночью. И потом, откуда в королевской детской появилась самодельная собачка? Леолия забыла и никак не могла это вспомнить. Кривые улочки вновь вывели принцессу к набережной. Уже вставало солнце. Утиная пара, низко пролетая над рекой и почти касаясь ее оранжевыми лапками, искала уединенное местечко или хотя бы намек на камыши. Но еще 100 лет назад король Истарм I одел набережную в камень, и уткам стало негде гнездиться. Леолия остановилась, залюбовавшись мрачным особняком из темно-серого, грубо вырубленного гранита. Высокие окна-бойницы, сплетенные в арки, башенки и скульптуры химер на крышах. Все было наполнено грозным величием и странно смотрелось на фоне остальных разряженных, раззолоченных домов. «Наверное, так выглядел бы вход в преисподнюю царя ночи», – подумала девушка с благоговейным ужасом. Двухэтажный особняк окружали дикие сосны и сумрачные ели. Решетка сада не отличалась замысловатостью узора. Простые чугунные копья, переплетенные металлическими полосами внизу и наверху. Элегантно и мощно. Настоящий рыцарский замок времен святого Френгона. Принцесса догадалась, кому принадлежит этот особняк, лишь в тот момент, когда тяжелые кованые ворота открылись, и в них показалась темная фигура всадника на черном, как ворон, коне, сопровождаемого оруженосцем. Ей захотелось вжаться в перила над шуггой или спрятаться за тусклый масляный фонарь, но девушка шагнула вперед, почти под самые копыта страшного коня. Тот захрипел и попятился. «Герцог Эйдарт!» Леолия вскинула лицо, вглядываясь в его глаза. «Нам надо поговорить. Сейчас». Решение пришло спонтанно. Еще минуту назад она просто наслаждалась утренней свежестью, одиночеством, тишиной и городом. Но в тот момент, когда тень всадника упала на мостовую, принцесса внезапно приняла решение. Лицо герцога не выразило удивления. Он легко спрыгнул с жеребца и сделал знак оруженосцу, в котором Леолия узнала ненавистного рыжего Юдарда, забрать повод. Обернулся к ней и протянул руку. «Прошу». Девушка коснулась пальцами его черной кожаной перчатки и поразилась, насколько маленькой смотрится ее ручка в его руке.